«Ровно так же, как и вам мой», — с улыбкой ответил Северус. А внутренности Катарины выстраивались в случайном порядке. Она была уверена, если бы не появление школьников в большом зале, девушка продолжила бы сидеть в таком положении, не в состоянии вымолвить и слова. И, конечно, она бы сразу заметила ехидную ухмылку на лице Снипа. Только вот теперь ее взгляд был обращен к ученикам, садящимся на свои места, и Гарри Поттера среди них не было. МакГонагалл уже доставала знаменитую распределительную шляпу, а Гриффиндорец все не появлялся в поле зрения девушки. Неужели что-то случилось? Он ведь был под крылом семейства Уизли. «Северус, Катарина, поищите, пожалуйста, Гарри и его друга Рона Уизли. Они уже должны были быть здесь». Дамблдор наклонился к их стульям во время распределения, протянув свежий выпуск какой-то газеты, и сел обратно на свое место. Преследуемые кучей пар глаз, преподаватели, изучая выпуск «Вечернего пророка», вышли из большого зала. Их видели маглы. Откуда у Поттера такая способность влипать в неприятности? Гневался Снейп, вышагивая по каменному коридору. Может, это талант? Ну, знаете, кто-то анимаг, а кто-то Гарри Поттер, объясняла свою точку зрения Катарина, преследуя профессора по пятам. Вполне может быть, задумчиво произнес Северус, пока не услышал звуки катастрофы. Не было ни малейшей мысли, что это может быть кто-то помимо Гарри Поттера. Старый форт Англия врезался в гремучую иву, и Катарина уже была готова засучить рукава и двинуться в бой со старым деревом, охраняющим Хогвартс, пока ее за шкирку, словно котенка, решившего прыгнуть в горящую печку, не схватил Северус. «Я уверена, что они ненарочно сделали это», — профессор заступалась за ребят девушка. «Надо помочь им, пока ничего не случилось. Дерево ничего им не сделает, маршал», — строго произнес он. «Дождемся детей и проведем воспитательную беседу». После этих слов Северус приобнял Катарину за одной из колонн и попросил молчать. Но она, честно, и не хотела говорить ничего. Она уперла свой взгляд в пол, так как была уверена, что ее лицо приобрело розовый оттенок, подобно лицу Вернона Дурсля. Маршал не хотела, чтобы Северус заметил хоть уголок ее покрасневшего уха, а потому вела себя тише воды и ниже травы. «Гляди», — шепнул Гарри Рону, и Катарина всеми силами сдерживала себя, чтобы не выпорхнуть из объятий Северуса и посмотреть на детей, чтобы убедиться, что они в порядке. За учительским столом пара свободных мест. «Нет, Снейп и мисс Маршалл. Интересно, где они?» «Надеюсь, Снейп заболел», — с надеждой в голосе предположил Рон. «А может, совсем ушел, из-за того, что место преподавателя защиты от темных искусств снова досталось не ему? А может, его выгнали?» — вдохновенно произнес Рон. «Его все, кроме, пожалуй, мисс Маршалл, терпеть не могут». От этих слов Катарина раскраснелась еще больше и была безумно рада, что Зельевар, наконец, покинул место, где они скрывали свое присутствие. «А может быть, — промолвил ледяной голос, — он сейчас стоит и ждет, когда вы двое расскажете ему, почему вы вернулись в школу не поездом». Дети мигом обернулись. В двух шагах от них стоял Северус Снейп собственной персоной, его черная мантия колыхалась от порывов ветра. Справа от мужчины в черных джинсах и синем свитере стояла Катарина Маршалл. «Следуйте за мной», — приказал грозный профессор. Дети поглядели в сторону девушки, но даже ее взгляд казался им строгим. А значит, все оказалось хуже, чем они могли себе представить. Компания из двух преподавателей и двух детей очутилась в подземелье. В кабинете Снипа Катарина мерила своими шагами помещение, пока Северус усаживал детей и садился сам напротив них. «Как бы сильно вас не выгораживала профессор Маршалл, она понимает всю тяжесть вашего проступка, а оттого обещала не вмешиваться в наш разговор», — начал Северус. Профессор по древним рунам, конечно же, не помнила, когда обещала такое, но со словами согласилась. В плане воспитания она была худшим из всех вариантов, а оттого скинуть на Северуса воспитательный момент показалось ей логичной идеей. Она даже была благодарна, что Снейп принял на себя участь стать злым полицейским. «Значит, поезд», — начал он тихим голосом, — «недостаточно хорош для знаменитого Гарри Поттера и его верного подпевалы Рона Уизли?» «Нет, сэр, это все барьер на вокзале Кингс-Кросс». «Молчать! Так что же вы такое сделали с этим автомобилем?» От такого допроса даже Катарина хотела лезть на стену. Или обнять провинившихся мальчиков и до утра говорить им, что все хорошо. Но, раз она обещала, то не будет встревать. Рон тяжело вздохнул. А профессор развернул сегодняшний выпуск газеты «Вечерний пророк» и принялся цитировать газету. Маглов изумил летящий в небе форт Англия, начал он громко читать. Два лондонца уверяют, что видели, как над башней почты пролетел старенький фордик в полдень в Норфолке миссис Хиттиби Лис, развешивая во дворе белье. Мистер Ангус Флит из Пиблза сообщил полиции, и таких сообщений 6 или 7, если не ошибаюсь. Твой отец работает в отделе «Противозаконное использование изобретений простецов», обратился Северус к Рону, злобно ухмыляясь. «Нет, вы только подумайте, его собственный сын». Катарина видела, как Гарри сжимает свои кулаки. «К моему огромному сожалению, вы не на моем факультете, и я не могу вас отчислить. Но я уверен, что профессор Маршалл поможет мне и приведет вашего декана». Девушка лишь слабо кивнула и скрылась из подземелий. Бегом пересекла коридор и влетела в большой зал. Будто за время, проведенное вне кабинета Зельевара, мужчина мог сделать с детьми что-то нехорошее. Задыхаясь от быстрого бега, Катарина подошла к преподавательскому столу. Там Снейп в кабинете. «Гарри и Рон ждут подземелье, с перерывами на быстрые вдохи и выдохи», — говорила Маршалл. Однако, декану Гриффиндора и не нужно было ничего объяснять. Она быстрым шагом отправилась в сторону подземелий, а Катарина села на свое место за столом и опрокинула в себя целый стакан сока. Спустя какое-то время в большой зал вошли виновники неспокойного вечера. Они сели за свой стол и принялись за долгожданный ужин. Следом за ними зашли деканы факультетов. И вечер продолжился так, будто не было никакого фордика, опоздавших учеников и объятий за одной из школьных колонн. Только Северус под конец ужина произнес: «Еще сильнее ненавидеть меня они бы не стали. Поблагодарите попозже». Глава 9. Первого дня учебного года дети только и ждали, что утреннюю почту. Первокурсники писем от родителей, где те узнавали о факультете, который избрала для них шляпа, а старшие курсы вкусности в честь начала учебного года. И только рыжая голова Рональда Уизли склонилась над своей тарелкой с завтраком, в надежде, что его семейная сова не ворвется в большой зал сегодня. И вообще никогда. Катарина смотрела на стол факультета Гриффиндора и уже видела, как что-то большое и лохматое приближалось к Рону. И в ту же секунду письмо красного цвета взорвалось и принялось отчитывать второкурсника. «Украсть автомобиль. Я не удивлюсь, если тебя исключат из школы. Погоди, я до тебя доберусь. Думаю, ты понимаешь, что мы пережили, не найдя машины на месте». Катарина хоть и не была знакома с миссис Уизли, однако уже видела ее суровой женщиной. Голос ее был усилен в 100 раз, что заставляло столовые приборы в радиусе нескольких метров подскакивать от вибраций голоса женщины. «Я думала, отец от огорчения умрет. Мы растили тебя совсем в других правилах. Вы ведь с Гарри могли оба погибнуть», — продолжал голос из письма. Упомянутый Гарри делал вид, что его не существует, и будь в его руках мантия-невидимка, он тотчас бы надел ее на себя. «Абсолютно чудовищно. Отца на работе ждет разбирательство, и виноват в этом ты. Если ты совершишь еще хоть один подобный проступок, мы немедленно заберем тебя из школы». Это были последние слова письма, так как оно тут же вспыхнуло и разлетелось пеплом по гриффиндорскому столу. Северус Снейп справа от Катарины злобно усмехнулся. Она прекрасно представляла себе, что он разразился бы смехом, если бы не сотни глаз, которые могли застать его в этот момент. «Злорадствовать плохо, профессор», — улыбаясь, сказала Маршалл и встала из-за стола навстречу к пятикурсникам, урок с которыми должен был начаться через 20 минут. Очередная группа ребят, которым предстоит сдать ЦОВВ в этом году. 13 человек, которые сели за передние парты, несмотря на то, что свободной осталась еще половина класса. Будущие начальники, теоретики, а кто-то, может, даже министр магии. Девушка старалась как можно понятнее объяснять сложный материал и отвечала на каждый вопрос, который задавали в классе. Наконец, настало время самостоятельной классной работы, и Маршалл устало откинулась на спинку своего кресла. Бардак по-прежнему был на ее столе. Кружка с чаем и раскинутый необходимый для урока материал. Однако одна бумажка выделялась сильнее, чем остальные. Катарина точно не помнила ее, а она чтила и блюла каждый листочек на столе, хоть со стороны это и не было заметно. Стоило ей взять листок в руки, как на нем проявилась надпись: 11:00, астрономическая башня. Как бы сильно она не хотела выходить из кабинета, интуиция подсказывала ей, что это сделать необходимо. Вдруг с Гарри и его друзьями снова что-то приключилось, или, если это проделки Малькольма Пирса, то я возьму с него непреложный обед, и он не подойдет ко мне ближе, чем на 3 метра, говорила Катарина, закрывая свой кабинет на ключ в конце урока. Однако на вершине астрономической башни, Когда ветер весело играл с ее волосами, Катарина встретила человека, которого ожидала встретить меньше всего, Северуса Снейпа. «Сэр», — смогла лишь выдавить из себя девушка. «Здравствуйте, мисс Маршалл, насколько я помню, за вами есть один долг, который я хотел бы забрать. Как же там?» «Точно, никогда не оставайтесь в долгу». Проклятая фраза. И каким же образом? Нервы Катарины отмерли вместе с ее возможностью снова скрыться в своем кабинете. Мне в руки этим летом попал крайне занятный рецепт. И, хоть я крайне сведущ в рунах, не смог перевести его. А вы, все-таки преподаватель древних рун. Выдержав небольшую паузу, он продолжил. И я, так уж и быть, разрешу вам податься на магистра с данным материалом и зельем, которое смогу сварить на его основе. Если этот человек не мог читать мысли или тайные желания, то как он смог узнать о летней мечте девушки? Или, может быть, вселенная наконец повернулась не только к Гарри Поттеру, но и к Катарине Маршалу? Иначе эту просьбу никак нельзя было интерпретировать. И, кажется, Катарина слишком долго молчала, потому что зельевар уже перестал смотреть на нее, устремив свой взор в сторону запретного леса. «Как насчет того, что я подойду в ваш кабинет сегодня вечером, профессор?» Неуверенно спросила Катарина. «Отлично, буду ждать после ужина». С этими словами Северус взмахнул своей мантией и быстро спустился по крутым ступеням в сторону подземелья. А Катарина, будто на крыльях, преодолела расстояние до своего кабинета и ближайший час никак не могла сфокусироваться на уроке. «Так, мы пьем, я перевожу, а что дальше?» Спросила у себя Катарина, потому что никогда дальше в своих мыслях не заходила. Тем не менее, она уже надевала на себя любимое платье с белым воротником и позволила легкий макияж, и уж очень долго в собственной голове отговаривала себя от черного комплекта белья, уверяя, что до этого дела ну никак не дойдет. «Добрый вечер, сэр», — непринужденно начала она, присаживаясь рядом со Снейпом в большом зале. «Сегодня все в силе, как бы сильно я не любил просторечные выражения», — слегка скривился тот. «Но да, в силе». «Отлично», — ответила Катарина и принялась за ужин. У нее не было ни малейшего желания опьянеть с первого глотка огневиски. Однако, стоило девушке спуститься со Снейпом в его кабинет, как надежды разбились о стену реальности. Никакого огневиски ей не предложили, лишь положили перед Катариной тяжелую книгу в старом переплете. Как оказалось, эта книга и является рецептом зелья. Здесь около 72 основных компонентов, почти каждый из которых необходимо приготовить отдельно с двумя сотнями дополнительных компонентов. Поэтому я и обратился к вам в качестве переводчика. Одна ошибка и сотни редких ингредиентов идут в помойное ведро. А что из этого должно получиться? Если я правильно понял прошлого хозяина, это зелье способно воскресить человека из мертвых, если тот погиб не позднее получаса назад. Но это ведь некромантия, ужаснулась Катарина. Нет, никаких ритуалов, никаких жертвоприношений, только зелье. И стоить оно будет столько, что ни вы, ни я сможем больше здесь не работать. Так это уже сделка, хитро улыбнулась Катарина. 50 на 50, вам нужно лишь покопаться в бумажках, а мне отыскать и приготовить все это. 10 на 90. Маршалл опустила свой взгляд на толстый переплет книги, содержащий рецепт зелья. Страниц 200, не меньше. 30 на 70 и я помогаю вам искать составляющие и готовить зелье. Северус с ней угрюмо посмотрел на нее. Я все еще помню ваши отношения с зельями. Поэтому только искать составляющие, и если не напортачите с переводом, то я готов. И пара пожала руки. Тащите огневиски, сейчас изучим ваш манускрипт, сказала Катарина и открыла первую страницу книги. Если мне не изменяет память, я не нанимался в ваши домовики, угрюмо произнес мужчина. Однако разлил по бокалам алкоголь и тоже склонился над книгой. Только отхлебнув из стакана немного огневиски, Маршалл принялась увлеченно и вслух размышлять. Это, очевидно, не древнегерманские руны, которые приняты в Англии. Да, здесь и вас развернут в другую сторону, а значит, это либо тюркские, либо... Нет, точно тюркские. Катарина поближе наклонилась к тексту. Только у них есть руна Тшха. Соответственно, с языком мы уже определились. Профессор по древним рунам радостно подняла свою голову, чтобы посмотреть на Северуса, и почти столкнулась с ним нос к носу. Она не знала, что он был так близко, а теперь их лица находились всего в паре сантиметров друг от друга. Северус лишь усмехнулся. «Продолжайте», — повелительным тоном заявил он, а девушка почувствовала, как ее лицо покрывается краской, и, не желая показывать этого, снова зарылась носом в книгу. «Я, В принципе, могу по чуть-чуть присылать вам название ингредиентов, чтобы работа продвигалась быстрее и только потом перевести то, как их необходимо использовать. Я против. Давайте переводить каждый раздел по очереди и готовить каждый ингредиент как полагается. У меня, я уверен, найдется место для 70 дополнительных склянок и еще одно рабочее место. Рабочее место? Недоуменно спросила Катарина. Я не оставлю вас наедине с этой книгой. Я готовлю, вы переводите. Будем делать это одновременно, но это займет месяцы. Не страшно, месяцы ничего не стоят по сравнению с тем, каков будет результат. Отчасти Катарина была согласна с Зельеваром, однако домашние задания, проверочные работы, проведение уроков и ночные дежурства ставили под вопрос, а не продлится ли это куда дольше, чем несколько месяцев. Полностью разобравшись с расписанием, девушка поняла, что в ее распоряжении отдаются среда, четверг и воскресенье. Понедельник и пятница были полностью посвящены урокам и ночному дежурству. Вторник и суббота отходили под сон и проверку домашних заданий. В отличие от расписания Северуса, у которого занятия переходили еще и на среду. И именно в следующую среду девушка, будто снова на седьмом курсе, будет сидеть за передней партой на уроке зельеварения. Только в этот раз она не будет варить зелья. Все ее внимание будет посвящено старому рецепту зелья для возврата жизни человека с того света. До начала урока оставалось всего 10 минут, а Катарина с кучей книг в своих руках уже стучалась в дверь профессора Снипа. «Ничего не говорить, все вопросы оставить на время перемен», – начал говорить Северус, впуская ее в свой кабинет. «Если бы вы не были так помешаны на этом рецепте, то меня и вовсе бы здесь не было. Так что просто делайте свою работу, пока я делаю свою, жертвуя собственным временем». Договорились? Девушка положила свои тяжелые книги на первую парту и открыла чистый пергамент, в ожидании, когда Северус достанет из своих секретных ящиков стола нужную книгу. «Ну, погнали», — подумала Маршалла и приступила к переводу первой страницы. Каждый свой урок Северус начинал со слов: «Сейчас в классе два учителя и, надеюсь, это хоть как-то повлияет на ваше поведение». Кажется, он позвал Катарину в свой класс специально для того, чтобы сказать данную фразу. Однако, Маршалл это ничуть не трогало, ведь она с головой ушла в сложные тексты словари тюркских рун. «Северус», посреди одного из уроков обратилась к нему девушка. «Яд Крильмара существует?» – спросила профессор, совсем не замечая того, что обратилась к Зельевару по имени. «Да, мисс Маршалл», — отвлекся он от изобретения очередного издевательского комментария, «и запрещен к использованию, только не говорите». «Ага», — тихо сказала преподавательница и продолжила перевод. «Капните в котел 2 капли яда Крильмара, нагревайте котел 20 секунд на слабом огне, добавьте в котел 2 веточки валерианы, помешайте 3 раза по часовой стрелке, оставьте зелье настаиваться в течение 45-60 минут». В зависимости от котла, добавьте в ступку 4 ягоды омелы, добавьте в ступку 3 капли яда Крильмара, измельчите содержимое ступки до состояния пасты средней консистенции, положите в котел 2 меры полученной пасты, помешивайте 5 раз против часовой стрелки, настаивайте в темноте до образования черной плесени диаметром не менее 2-5 см. Один рецепт занял 4 урока. У Катарины было ощущение, что к концу перевода всей книги она точно будет знать тюркскую руническую вязь, будто английский. «Яд Крильмара», уткнувшись в переведенный текст, негодовал Северус. «Это точный перевод? Абсолютно. Вряд ли бы я взяла это из головы. Я даже слов таких не знаю. Никогда не интересовалась редкими составляющими зелий, знаете ли», попыталась колко ответить Катарина. Вот только с ней по это не трогало никак. Если уже на первой странице возник такой ингредиент, он боялся, что будет на второй, десятой, 31-й. «Думаю, на сегодня можно закончить. Завтра в 10?» – спросил Зельевар, пытаясь взять себя в руки. «Да», – коротко ответила Маршалла и вылетела из кабинета, оставив все свои книги и записи на первой парте. Очередной день заставил ее проснуться раньше запланированного. Стук в дверь не стихал. Казалось, еще чуть-чуть и Катарина размажет непрошенного гостя по соседней от ее двери стене. Еле перебирая ногами, она добрела до конца собственного класса и открыла дверь. «Ой, простите», — вырвалась у ученицы второго курса. «Прошу», — еще хрипящим после сна голосом сказала Катарина и впустила в свой класс троих гриффиндорцев. «Он издевается над вами?» — озабоченно спросила Гермиона Грейнджер. «Мы с ребятами стучались весь вчерашний день в ваш кабинет и никто не открывал. А потом мы узнали, что вы провели его на уроках профессора Снейпа. Что, кое-как приходя в сознание, спросила Маршалл. Никто надо мной не издевается. Просто мы с Сев профессором Снейпом работаем над одним зельем. Это должно помочь мне с получением степени магистра. А во, протянул Рон. Надеюсь, это зелье от одержимости. Мальчики улыбнулись, а Гермиона толкнула Рона локтем в бок. Что-то уже успело произойти, пока вы были вне моего поля зрения. Нахмурила брови Катарина. Просто Локонс сводит с ума всех девчонок, но факту ничего из себя не представляет, начал говорить Гарри, пока его не перебила Гермиона. Вообще-то он одержал победу над кучей темных существ, и ты ему завидуешь. Потому что дважды одержал победу только над одним темным существом, в том числе, громко произнесла девочка и сложила свои руки на груди в знак окончания разговора. Если это все, что с вами произошло, то я не поверю, улыбаясь, заявила Катарина, стараясь сгладить углы в дружбе трех ребят. А еще у меня сломалась палочка, грустно произнес Рональд. Он сколдовал заклинание и в итоге сам блевал слизнями 3 часа. Из-за того, что Малфой назвал Гермиону грязнокровкой. И нам пришлось пойти к Хагриду. От слова «грязнокровка» в воздухе повисло напряжение. Однако, не только это стало причиной. В сердце Катарины кольнуло какое-то чувство. Ревность? Нет, конечно же нет. Дети сами выбирают, с кем им дружить и быть их няней, она точно не собиралась. Но это лишь потому, что до него было ближе и вас не было в кабинете. Словно прочитала ее мысли Гермиона. Не сомневаюсь, по-доброму улыбнулась Маршалл. Если что, то теперь в Хогвартсе есть только 2 места, где я могу находиться. Здесь и у профессора Снейпа. Дети кивнули своими головами и побежали на завтрак, а Катарина снова провалилась в сон. У девушки еще была 2 часа спокойствия, а затем она вновь зароется в словари и тюркские руны до самого вечера. Глава 10. Нет, нет, нет, только не это. Не заставляйте меня трогать это, пожалуйста, Северус, взмолилась Катарина. Снейпу было уже наплевать, что Маршалл называла его по имени, однако сам себе такого привольства пока не позволял. Вы сами говорили, что поможете мне с поиском ингредиентов, и сами перевели тот рецепт, поэтому отнекиваться больше не получится. С момента начала их сплоченной работы прошло уже больше 2 месяцев. Профессор по древним рунам успела перевести около 30 страниц книги, а зельевар смог воссоздать уже порядка 10 зелий, и 11-е было на подходе. Я целый месяц искал, у кого можно перекупить яд Крильмара, и отдал за это кучу денег, а вы даже не можете сделать то, о чем я вас прошу. Оно выглядит склизко и мерзко, и, кажется, оно смотрит на меня, жаловалась девушка в одном из школьных подвалов, куда ее привел Снейп. Вам всего-то нужно до него дотронуться. Это обычный бундимун, мисс Маршалл, еле выносил этот разговор профессор зельеварения. Вот через месяц можете беспокоиться, когда мы будем срезать с вас бородавку, полученную от него. Катарина готова была удариться в слезы, пока Северус самолично не схватил девушку за левую руку и не прикоснулся ей к зеленому существу, распластавшемуся на каменной плите. «Видите, ничего страшного, видите, ничего страшного», с издевкой повторила Маршалл. Это было мерзко. Однако Северус ничего не ответил, как на пародию девушки, так и на ее комментарий. А она, по пути обратно к оживленным местам школы, проклинала тот день, когда перевела строчку «срезанная месячная бородавка», полученная от бундимуна. Пока что их дела с зельем шли прекрасно. Не попалось ни одного ингредиента, который бы оказался более редким, чем яд плавучих то ли кальмаров, то ли медуз. Студенты Катарины и вовсе оказались солнышками. Только услышав о том, что их преподаватель собирается подаваться на степень магистра, да еще и ради этого 3 дня в неделю целиком и полностью отдает работе с ужасом подземелий, дети либо пожалели ее, либо стали относиться к ней более уважительно. Однако, беспрекословно выполняли все домашние задания, которых она старалась задавать меньше, и вели себя на уроках тише обычного. Даже Малькольм Пирс отстал от девушки, но не стоит исключать вариант того, что парень просто нашел новый предмет воздыханий. Да и 3 гриффиндорцев начала стабильно наведываться к ней в кабинет по воскресным утрам. Они рассказывали ей последние сплетни, ходившие среди учеников, и о своих небольших приключениях. В последнее воскресенье перед Хэллоуином они пришли к ней с очень странным вопросом. «Мисс Маршалл, как думаете, что стоит подарить привидению на юбилей смерти?» Глаза Гермионы Грейнджер горели, будто она уже крутит вальс с каким-нибудь симпатичным и не так давно умершим призраком. «Юбилей смерти? Ох, точно! Юбилей смерти сэра Николаса!» Ему ведь в этом году 500 лет, схватилась за голову маршалу. Свечи и испорченная еда. Рон поморщился. Звучит не очень. Так они смогут почувствовать ее вкус. Пока еда была еще в хорошем состоянии, включила внутреннюю когтевранку Катарина. Поторопитесь, у вас есть немного времени, чтобы что-то вкусное успело знатно испортиться. И советую не дышать носом на празднике, крикнула им вдогонку профессор, собираясь на завтрак. Им с Северусом тоже будет не до ужина в большом зале. На пороге праздника всех святых или в 304 день года, как было указано в книге, им предстояло найти в запретном лесу заунывник. Обычно это растение собирают зимой, пока на небе сияет луна. А отчего автор рецепта решил сделать это именно осенью, ни снипу, ни, тем более, Катарине известно не было. «Советую вам есть быстрее, мы выходим через 10 минут», — за столом говорил Зельевар. Гомон в большом зале стоял несусветный. Кто-то смеялся, а кто-то говорил громче обычного, чтобы перекричать образовавшийся шум. Полюбившиеся летучие мышки снова летали под потолком, и Катарина уже второй год подряд не могла понять, настоящие они или трансфигурированы кем-то из профессоров. Троих гриффиндорцев и вправду не было за факультетским столом. Видимо, они предпочли общество призраков, веселью со сверстниками. «Пойдемте». Захватив с собой кусок тыквенного пирога, Катарина вышла с Северусом в боковую дверь, заранее извинившись перед директором за столь ранний уход. Голоса детей с каждым шагом становились все тише, пока не сменились на завывание осеннего ветра, тихую поступь Северуса с ней по звук, съедаемого пирога с оранжевой начинкой. «Северус, а как выглядят заунывники?» Кое-как проглотив большой кусок, спросила девушка. «Иногда у меня создается ощущение, будто вы совсем не учились в школе», едко заметил мужчина, вышагивая в сторону деревьев, выстроившихся непроходимой стеной. «После написания проверочных я сразу же избавлялась от ненужной информации. А вы дальше своих котлов и ингредиентов к ним ничего не видите», обиженно заявила Катарина. «Все наши разговоры сводятся к этому чертовому рецепту. Неужели вы больше ничем не увлекаетесь? Кажется, вы в чем-то ошиблись». Мисс Маршалл развернулся к девушке Зельевар и посмотрел на нее в упор. «Я не набивался к вам в друзья, чтобы болтать о платьишках, мальчиках и сплетнях. Я предложил вам работу и возможность получения степени магистра, не больше. Развейте свои воздушные замки и помогите мне искать заунывник. Голубые листья и тонкий хоботок вместо сердцевины», успокоившись, добавил спустя время он. А Катарина была очень рада тому, что сейчас два преподавателя шли в кромешной тьме и совсем не смотрели друг на друга. С одной стороны, он был прав, но с другой, два месяца общения только что пошли Фестралу под копчик. Как бы усиленно маршал не строила мост со своей стороны, с другого конца берега ей никто не помогал, даже изредка не кричал: «Молодец!» От этого хотелось все бросить и остановиться на полпути, в надежде, что человек с того берега снимет с себя проклятый черный сюртук и начнет возводить свою сторону моста. Но он так и сидел, не шелохнувшись, а только что вообще стер с лица земли треть ее постройки, заставляя начинать все в очередной раз. Но девушка решила не сдаваться. Да, ей обидно. Да, она допустила грубую ошибку при разговоре, пуская свои эмоции и неконтролируемую речь в очередной раз на самотек. Но в следующий раз она точно этого не сделает. По крайней мере, будет стараться. Девушка и не заметила, как ее тело начало трясти от холода, а заветного заунывника все не было на их пути. Только темный лес и звуки зверей, доносившиеся из-за деревьев. И вот он, профессор, тихо обратилась к Катарине. Она склонилась над странным растением, еле доходившим ей до щиколотки. На конце тонкого зеленого стебля расположилось 5, словно сияющих, голубых лепестков, а из середины торчал фиолетовый хоботок. «Он еще не созрел», — констатировал Зельевар. «Вы верно перевели тот рецепт?» «Абсолютно. Однако это подтвердится только когда настойка станет розовой». Северус бережно срезал цветок и убрал его во внутренний карман своей мантии. «Теперь им можно было возвращаться в замок. Может быть, и к десерту успеем», — радостно произнесла Катарина и пустилась вперед с Нипа. И до входа в большой зал, действительно, оставалось не так много времени, если бы пару преподавателей не привлек девичий вскрик, доносившийся со стороны лестничного пролета. «Дайте угадаю, кто там?» — угрюмо говорил Северус Снейп, уже поднимаясь вместе с Катариной по школьным лестницам. И, нужно признать, его опасения оправдались полностью. Трое второкурсников Гриффиндора стояли напротив стены в коридоре и с ужасом смотрели на нее. «Что вы опять натворили?» Словно шипящая змея, произнес профессор зельеварения, но как и дети остановился возле стены. «Тайная комната снова открыта, трепещите, враги наследника», увидела Катарина, стоило ей только подойти к детям ближе. Надпись была написана чем-то красным, и преподаватель по древним рунам надеялась, что это была не кровь. «А это что такое, что это висит под надписью?» — спросил Рон дрогнувшим голосом, привлекая внимание всех собравшихся. Опасливо преподаватели подошли ближе. Гарри тоже хотел присоединиться, но поскользнулся. На пол откуда-то натекла большая лужа воды. Рон и Гермиона подхватили его, не дав упасть. Катарина и Северус взглянули на висевший под зловещими словами предмет, казавшийся издали мрачной тенью, и обомлели. Это была миссис Норрис, кошка школьного завхоза. Они сразу узнали ее. Окоченевший питомец был подвешен за хвост на скобу для факела. Выпученные глаза были широко раскрыты. «Ребята, возвращайтесь в свою гостиную. Если увидите кого-либо из преподавателей, зовите их сюда, поняли?» — обратилась к детям Катарина. Трое гриффиндорцев лишь мотнули головой и собирались сделать так, как им велели, однако нарастающий топот со всех сторон, а затем и огромная толпа школьников не дали им этого сделать. И, как только первые подошедшие увидели висящую кошку, в коридоре сразу же воцарилась тишина. Сзади строя напирали любопытные, всем хотелось узнать, что тут случилось. «Трепещите, враги наследника!» — громко крикнул знакомый Северусу мальчишеский голос. «Сначала кошка, следующими будут те, в чьих жилах течет нечистая кровь». Это был Драко Малфой. Он протиснулся сквозь толпу, его всегда холодные глаза ожили, на бледном лице заиграл румянец. Глядя на застывшую кошку, он криво ухмыльнулся. «Все по своим гостиным!» — громко воскликнул декан Слизерина, игнорируя слова ученика со своего факультета. Дети в разноцветных мантиях тут же разбрелись в стороны, и со временем топот шагов прекратился. Маршалу тоже хотелось бы так уметь. Один раз повысил голос и все. Однако она понимала, что с ее методами обучения такого не добиться. Стоило только ученикам скрыться с места преступления, как в коридор на третьем этаже сбежались профессора. «Вы обнаружили это?» — с серьезным лицом спрашивал Дамблдор. «Да и еще Гарри Поттер, Рональд Уизли и Гермиона Грейнджер», — сказал правду Северус, так как лгать директору в этом замке было плохой идеей. «Это все они», — кричал Аргус Филч. «Я уверен, эти мелкие». Они были на юбилее смерти безголового Ника. Аргус встала на защиту детей Катарина. «Призраки подтвердят, кто станет слушать призраков», — не унимался Филч. В этот момент в голове Катарины переклинило, кажется, все переживания, которые она копила целый вечер после тирады Северуса, вырвались на свободу. Она буквально чувствовала, как огненная ярость поднималась от легких к горлу. «Да в Хогвартсе привидение преподает историю магии. Вы что, шутите? И после этого вы говорите, что их не...» Однако, к ней на плечо приземлилась твердая рука и сжала плечо. Кажется, только из-за Снейпа она могла довести себя до такого состояния и только благодаря ему вернуться обратно. «Простите, мистер Филч, она жива», — перебивая всех, произнес Альбус. «Просто в оцепенении. У профессора Стебель созревают прекрасные мандрагоры, так что, мы сможем вернуть ее к жизни». «Жива», — еле слышно повторил школьный завхоз, будто убеждая себя в том, что эти слова являются правдой. И это явно сделали не школьники, — расставил все по местам директор. «Темная магия не подвластна второкурсникам, насколько умны они бы ни были». Несколько дней после нападения на миссис Норрис, все только и говорили, что об этом инциденте. А Филч вовсе не отходил от места преступления. Может быть, надеялся поймать с поличным преступника, когда тот будет подвешивать очередную кошку за хвост. И тщетно пытался стереть надпись, которая не хотела отходить ни одним заклинанием и ни одним чистящим средством. Проще было только разобрать замок и построить его заново без этой стены. Даже несмотря на такой страшный переполох, работа профессора по зельеварению и преподавателя древних рун не закончилась. Цветок, который они собрали накануне, уже плавал в спирте, а Катарина плавала среди словарей и пергаментов за первой партой, в очередную среду. Некоторые ингредиенты рецептов повторялись, а потому девушка завела небольшой блокнотик, в котором каждый из них был написан с переводом. Патока и попаточника вывела на очередной странице Катарина и показала надпись Северусу во время третьего урока. Она всегда сверялась с ним. Обычно он лишь смотрел на надпись и кивал головой, как и в этот раз. Перевод теперь шел быстрее, и рецепты, которые до этого могли занимать два дня, разбирались с Катариной менее чем за день. Тюркские руны хоть и отличались от привычного футарка, однако также поддавались девушке. После уроков Северус принес им по бокалу огневиски и принялся готовить один из компонентов. Еще спустя час пришли ученики, отбывающие наказание. Северус лишь поставил их возле большой каменной раковины и указал на грязные котлы в углу комнаты. «Здравствуйте, профессор Маршалл!» Прозвучал радостный голос за спиной Катарины. Либо Гарри Поттер очень любил школьные наказания, либо действительно был рад видеть преподавателя. «Здравствуй, Гарри!» Мальчик поглядел за ее плечо. Куча раскрытых книг, множество листов пергамента, пара сломанных перьев, бокал с огневиски и чернильница. «Это то самое, чем вы занимаетесь здесь?» «Пожалуй, да», — улыбнулась Катарина. «Выглядит очень сложно. Кстати, нам стало очень интересно, что же такое тайная комната. Вы не знаете, даже никогда не интересовалась», — призналась Маршалл. «Боюсь, с этой работой мне вообще не приходится ни о чем думать. Но я попробую что-нибудь узнать. Поттер, немедленно прекратите отвлекать профессора и приступите к своему наказанию», поднял голову от своего нового зелья Северус с ней и сурово посмотрел на мальчика. «Простите, профессор», произнес мальчик и, взяв в руки пару котлов, ушел в другой конец класса. Глава 11. Все Рождество осталось посвященным рецепту. Теперь преподавателям не нужно было беспокоиться по поводу уроков. Северус и Катарина брали еду с собой в класс, бывало, там же и засыпали, а девушке иногда удавалось уходить на пятиминутные перекуры. Однако она говорила, что идет размять косточки. Катарина даже забыла, что такое Рождество, пока в один момент мужская рука не поставила перед ней розовую коробочку с красным бантом. «С Рождеством, профессор Маршалл», — сказал Северус и вновь вернулся к кипящему котлу. Сначала лицо Катарины не выражало ничего, пока брови не начали медленно подниматься вверх, а глаза раскрываться так, словно она увидела Гринделау в собственной кровати. «Уже 24-е?» — с ужасом спросила она. Она ведь совсем не подготовила подарков. Ни Гарри, ни Гермионе, ни Рону и уж тем более ни профессору зельеварения. «Большое спасибо», — сказала девушка и протянула руки к подарку. Внутри розовой коробки оказался флакон с зельем. На маленькой этикетке было каллиграфическим подчерком выведено «Вечно прочные ресницы». Сфера красоты явно была далека от профессора Снейпа. Девушка никак не могла представить в своей голове, как зельевар своей быстрой походкой вышагивает между полками с кремами и бьюти-зельями, а затем тщательно разглядывает их содержимое. Пока не подходит с выбранным вариантом к кассе и с безучастным лицом расплачивается за флакончик, прося при этом запаковать его в розовую коробочку и обвязать красным бантиком. Значит, он готовил его прямо перед Катариной, поскольку та совсем не разбиралась в зельях. «Но я совсем не подготовила подарков», — девушка устало оперлась на ладони и тяжело выдохнула. «Не хочу опять становиться должницей. Тогда жду вас завтра вечером с бутылкой огневиски». «Хорошего огневиски», — уточнил мужчина. «Если вы не забыли, прошел почти месяц с того момента, как у вас появилась бородавка». Катарина оглядела свою левую руку. Теперь средний палец всегда был увенчан пластырем и совсем не мешал ей. Бородавка, которая появилась на ребре пальца, была всего 4 мм в диаметре, однако выделялась своим слегка зеленоватым оттенком, поэтому прятать ее под пластырем оказалось лучшей идеей. «Поняла. Тогда до вечера, профессор». Девушка привела в порядок свое рабочее пространство и вылетела из класса в сторону Хагсмида. У нее оставалось не так много времени, чтобы купить забытые подарки и бутылку хорошего огневиски, за которую придется отвалить 5 галлеонов. Гермионе было решено отправить первый учебник по древним рунам, который изучают третьекурсники, а именно руны. Футарк классический. Девочке наверняка понравится такой подарок, а еще он окажется крайне полезным, если Гриффиндорка решит выбрать ее предмет в качестве дополнительного в следующем году. «Рону что же подарить Рональду Уизли?» — всплыло в голове Катарины. Однако девушка тут же вспомнила, что у мальчика проблема с палочкой, которую он так до сих пор и не решил, и то, что семья Уизли не так уж и богата. Но новая палочка стоила порядка 7 галлеонов. И, скинув с себя все жлобские замашки, Катарина просто написала Рональду Уизли письмо. «Северусу Снейпу она преподнесет сегодня бутылку огневиски. Остаются только 2 человека. И у них, казалось, было все. Гарри Поттер и Альбус Дамблдор». Катарина около часа проходила по магазинчикам Хагсмида, пока не выбрала директору Хогвартса шерстяные красно-золотые носки, а Гарри книжную закладку в виде золотого снитча. В этом году трое детей остались в замке вместе. Видимо, решали очередную загадку, над которой даже взрослый не решил бы задуматься, поэтому у Катарины нашлось время и для того, чтобы подарить им по подарку во время ужина в большом зале. «Спасибо большое!» Улыбаясь, дети приняли два свертка и конверт, протянутые преподавательницей. Пока Гермиона и Гарри убирали со своих подарков упаковочную бумагу, Рон с интересом рассматривал подаренный конверт. Хоть он и был красного цвета, но кричать не собирался, поэтому мальчик рискнул и открыл его. На белом пергаменте была выведена новая палочка. «Новая палочка?» – недоуменно спросил Рон. «А Эмно, где она?» Катарина посмотрела на него так, будто мальчик сморозил глупость. «Конечно же, в магазине, мистер Уизли. Я попрошу у директора разрешения, и до начала уроков мы заскочим на косую аллею и подберем тебе новую палочку». «Свою палочку?» – подпрыгнул на месте Рональд. «Неподержанную, прямо вот свою, и ни у кого больше ее не было до меня?» Катарина лишь улыбалась и кивала на каждый его вопрос. Одна только реакция Рональда Уизли стоила того, чтобы потратить 7 галлеонов. А мальчик не знал, имеет ли право обнимать профессора, поэтому просто уткнулся лицом в свои ладони. «Рон, ты что плачешь?» – спросил его Гарри, а Маршалу передернуло, будто она сделала что-то не так. «Я в порядке, все хорошо, просто я очень рад». Он держался как мог и спустя секунду уже вытирал глаза рукавами свитера. На его лице снова была улыбка. «Большое вам спасибо». Тем же вечером Катарина, выпив знатную долю огневиски, сидела на столе Северуса Снейпа, смотря на то, как мужчина аккуратно достает острый нож и срезает бородавку с ее пальца. Не самые лучшие ощущения, и не тот вид прикосновений, которые ей хотелось получить от мастера зельеварения. Однако, приходится воздерживаться тем, что она имеет. Длинная улица была украшена разноцветными шарами и фонариками в виде звезд, а в конце, возле банка Гринготтс, стояла огромная ель, припорошенная снегом. Витрины всех магазинов были по-новогоднему украшены, и почти в каждом находилось много людей, скупающих волшебные подарки. Катарина смогла выпросить разрешение у директора, чтобы вывести Рона Уизли на косую аллею через камин в кабинете Альбуса Дамблдора. Гарри и Гермионе пришлось остаться в Хогвартсе. Стоило только Рону узнать, что преподаватель ведет его в сторону магазинчика Ливандера, он не мог спокойно идти, будто на этой улице был еще какой-то магазин, где торгуют палочками. С каждым шагом темп мальчика увеличивался, а в конце он словно передвигался в припрыжку. Снег под их ногами затейливо скрипел, пока звон дверного колокольчика не перебил его. «Здравствуйте, здравствуйте!» — послышался голос из-за стойки. На них с интересом смотрел мужчина с седыми волосами. «Нужна палочка для мальчика», — улыбаясь, произнесла Маршалла и отошла на пару шагов назад, изучая витрины с палочками и чудаковатые вещицы, расставленные по магазину. «Уизли, верно?» — улыбнулся мужчина. «Рон». Однако, даже имени Оливандер не услышал, так как сразу же направился в сторону стеллажа, где сердцевиной являлся волос единорога. «Все члены вашей семьи имеют палочку с таким наполнением», — говорил мужчина, принося с собой несколько длинных коробок. «Вот, попробуйте эту». Рональд получил в руки короткую палочку и взмахнул ею. Из кончика вырвались искры, но тут же исчезли. Следом за ней поспела вторая, затем третья и четвертая. Изготовитель палочек экспериментировал с деревом, длиной палочки, но только не с наполнением, доставая все экземпляры лишь с одного стеллажа. «Ива, длинная, 14 дюймов, и волос единорога», — победно заявил мужчина. «8 галлеонов». Смущенный, но улыбающийся Рон прижимал к себе палочку, пока Катарина расплачивалась за нее. Затратное это, конечно, дело — дарить подарки, которые порадуют. Но девушка была рада. Уверенность в том, что стоит мальчику переступить порог школы и он тут же начнет практиковать заклинания, поднимали ей настроение. Субботнее утро выдалось пасмурным и тяжелым. Солнце совсем не хотело выходить из-за облаков, а оттого после ночного дежурства просыпаться было еще сложнее обычного. Катарина кое-как потянулась в своей кровати. Во времена школы ей было достаточно 3 часов сна, и только сейчас она задавалась вопросом, как она вообще выживала, потому как в данный момент еле-еле смогла вылезти из-под одеяла в 11. Ровно через час должен был начаться матч Гриффиндор. Слизеринный столь ранний подъем был обусловлен лишь тем, что Катарина хотела поддержать Гарри Поттера. Девушка была полна уверенности в том, что, сразу же после окончания матча, вернется обратно и проспит до вечера. Катарина оделась потеплее и выдвинулась в сторону стадиона. То тут, то там уже маячили группы школьников. Одни делали ставки на игру, другие обсуждали новые метлы команды Слизерина «Нимбус 2001». И, примостившись на краю преподавательской трибуны, маршал принялась изучать стадион, на котором спустя 10 минут должна была начаться ожесточенная игра двух факультетов. С ее обучения совсем ничего не изменилось. Те же трибуны, выкрашенные в цвета факультетов, также по три кольца с каждой стороны поля и те же школьники, которые своим гомоном были готовы распугать каждого зверя в запретном лесу. Народ по чуть-чуть стал прибавляться, и Катарине казалось, будто люди размножаются почкованием, потому что буквально в один момент все места были уже заняты. «Ох, помню я свои школьные годы!» — послышалось справа от маршалла, и в ту же секунду она пожалела о выбранном месте. В золотой мантии, расшитой камнями и с точно такими же золотыми волосами, сидел Златопуст Локонс. «Мне дважды предлагали стать капитаном команды», — продолжал мужчина, — «но я каждый раз отказывался. Мне были интересны совсем другие вещи». Он, улыбаясь, смотрел на Катарину в ожидании ответной реакции. «Класс», — кое-как натянув улыбку, произнесла она. Но Локонсу этого было достаточно. Он уже развернулся к соседним рядам и начал бахвалиться о чем-то другом. Наконец-то вдалеке послышался свисток, и 14 игроков взмыли в воздух на своих метлах. Школьникам явно не повезло сегодня, потому что с неба на них стал накрапывать мелкий дождь. Видимость снизилась, но 14 человек по-прежнему сжимали древки своих метел и играли в полную силу. «И Слизерин зарабатывает очередные 10 очков», — комментировал ли Джордан. «Ну конечно, с такими метлами и медведь выиграет у сборной Англии». «Джордан!» — в очередной раз кричала на него МакГонагалл, сидящая по левую руку от комментатора. «Простите, бладжеры сегодня не на шутку атакуют Гарри Поттера, однако, близнецы Уизли прекрасно справляются со...» Катарина обратила свое внимание на три красных пятна, кружащих по полю. За ними гналась четвертая, черного цвета, видимо, тот самый бладжер. Как бы сильно Фред и Джордж не отбивали его своими дубинками, мяч, словно заколдованный, преследовал Гарри Поттера. А может, он и был заколдованным? Тем временем дождь становился лишь сильнее, однако преподавателя по древним рунам это никак не волновало. Вернется в свою гостиную, полежит в ванной, выпьет горячего чая и ляжет спать, а пока можно и немного помокнуть. «Сборная Гриффиндора запросила тайм-аут», — прокричал ли Джордан. «Разрешите», — произнес Локонс и резко взмахнул своей палочкой вверх. «Не могу позволить даме промокнуть». Тонкой голубой нитью из его палочки струилось заклинание, пока не сформировалось в прозрачный зонтик с волшебной палочкой вместо ручки. Любая девушка приняла бы этот жест как дар свыше, да и Катарина тоже. Если бы Локонс не обладал лицемерным характером и не ухаживал за девушкой, крича об этом на всю трибуну с показательным видом. «Благодарю», — вымолвила Катарина, однако тут же наколдовала собственный зонт и села под него. Очередной свист мадам Трюка повестил всех о том, что игра продолжается, и на школьных трибунах вновь образовалась тишина. Только капли дождя играли свою собственную музыку, расшибаясь об зонты и трибуны. Сборные факультетов вновь устремились вверх, а черный мяч так и норовил снести Гарри Поттера с его метлы. Однако, в этот раз близнецы не спешили к нему на помощь, и Гриффиндорец уворачивался от его ударов самостоятельно. Мальчик взмывал вверх, петлял и делал немыслимые трюки, чтобы бладжер не задел его. Последний маневр мальчика не удался, и Катарина собственными глазами видела, как черный мяч чуть не сбил его с метлы. Но, пересилив боль, второкурсник уже мчался в другую сторону поля. «Хоть бы это был снитч», — взмолилась преподавательница, в надежде, что скоро это закончится. Гарри убрал руки с деревянного древка и потянулся за чем-то лишь своей левой рукой, правая обездвиженно висела вдоль туловища. Сжимая метлу только коленями, он начал стремительно падать. Все зрители испуганно ахнули. Мальчик шмякнулся в грязь, правая рука неестественно изогнулась, метла откатилась в сторону. На трибунах свистели, орали, а красные флаги мельтешили на каждой трибуне, кроме слизеринской. Весь преподавательский состав двинулся в сторону мальчика, который чудом выжил в очередной раз. Быстрее всех бежал Локонс, и, еле поспевая, за профессором Зати бежал первокурсник Гриффиндора с фотоаппаратом наперевес, Колин Криви. Катарина прибежала к мальчику, но было поздно. Златопуст Локонс уже направлял на сломанную руку мальчика палочку и произносил лишь ему одному ведомое заклинание. В тот же момент рука Гарри стала словно резиновой. Локонс не вылечил перелом, он просто-напросто удалил из руки все кости. профессор, гневаясь сначала маршалу, будто сейчас набросится на этого самовлюбленного индюка. Следовало просто отправить мальчика в больничное крыло. Ну, ничего, Локонс не терял присутствия духа, такое бывает. Но перелома-то больше нет, а это главное. Сможете проводить его до больничного крыла, а там мадам Помфрея приведет его в надлежащий порядок. Девушка помогла Гарри подняться на ноги и проклинала тот день, когда профессор Локонс появился на свет. Мадам Помфри тоже была о новом профессоре не лучшего мнения. Осмотрев Гарри, она пришла в ярость. «Надо было сразу же идти ко мне», — она пощупала мягкую, без костей, руку. «Срастить кости ничего не стоит, а вот вырастить новые. Но ведь вам это под силу?» — с надеждой спросил Гарри. «Разумеется, только предупреждаю, будет больно». Мадам Помфри с озабоченным видом бросила Гарри пижаму. «Ночевать, молодой человек, придется здесь». Оставив ловца сборной Гриффиндора по квиддичу в заботливые руки Поппи, маршал поплелась в сторону своей спальни. Приключений на сегодня ей было достаточно. Проснулась девушка только после отбоя. Весь ее режим сбился напрочь, и Катарина не имела ни малейшего понятия, как будет переводить рецепты в одном классе с Северусом Снейпом на следующий день. Нацепив на себя черные джинсы со свитером, девушка поплелась в сторону кухни. Живот ее урчал так сильно, что этот звук отскакивал от стен каменных коридоров и эхом уносился прочь, пугая призраков и нерасторопных нарушителей комендантского часа. «Добрый вечер, Катарина. Тоже направляетесь на кухню? Я вот, знаете ли, захотел горячего шоколада перед сном». В длинном халате, ночном колпаке и с красно-желтыми носками на ногах прямо перед кухней возник Альбус Дамблдор. «Добрый вечер, директор. Да, не успела ничего покушать сегодня». Старик уже щекотал грушу на одном из портретов первого этажа, а затем впустил девушку вперед себя, раздавая домовикам задания. «Такая молодая и так себя не бережете», — сетовал директор, присаживаясь на низкий стульчик. Мимо Катарины и Альбуса сновали домовики, накрывая им на стол. Перед девушкой тут же появился кусок пирога с почками, горячий чай и много сладостей. А Дамблдор уже брал в свои руки кружку горячего шоколада. Сегодняшний вечер можно было пометить в календаре красным цветом, так как разговор со стариком шел совсем не о делах. Сидя на низких стульчиках, они разговаривали о начинках для магических конфет, о тех днях, когда Дамблдор сам был преподавателем в Хогвартсе, и о паре других учителей, которых он лично учил трансфигурации. Катарина настояла на том, чтобы проводить директора до статуи Гаргульи, где находился вход в кабинет Дамблдора. Она хотела еще хоть на минуту растянуть такой приятный разговор. Старик первое время отнекивался, но не сдержался под напором молодого преподавателя. Их разговор наверняка бы продолжился, если бы не тело, лежащее в коридоре. Колин Криви лежал в оцепенении. В его руках был фотоаппарат, а рядом лежала горсть винограда. Видимо, мальчик шел к Гарри Поттеру. Душа Катарины словно опустилась в пятки. Еще сегодня днем мальчик фотографировал игру в квиддиче игроков сборной, а сейчас лежал на ледяном полу в школьном коридоре, будто совсем не живой, а глаза его были распахнуты от ужаса. Немедля, профессор древних рун с помощью палочки приподняла над полом первокурсника и пошла с ним в сторону больничного крыла. Тем временем Альбус Дамблдор выпустил своего патронуса и шагнул вперед девушке, открывая ей дверь в палату. «Сходите за мадам Помфри», — шепотом попросил Дамблдор. Профессор Маршалл прошла мимо Гарри, который лежал на своей постели, и вышла из комнаты, будто забыв о нем. Мальчик без костей в руке выглядел спящим и не издавал ни звука. Послышались взволнованные голоса, и в палату вместе с профессором Маршалл вошла мадам Помфри и профессор МакГонагалл. Увидев статую, мадам Помфри ахнула. «Что случилось?» — спросила она шепотом у Дамблдора и склонилась над неподвижной фигурой. «Новое нападение», — объяснил директор. «Мы с Катариной нашли его в коридоре». Преподаватели глядели на Колина. Дамблдор нагнулся, покрепче ухватил фотоаппарат и, поднатужившись, вырвал его из рук Колина. «Может, он успел снять нападавшего?» — предположила профессор МакГонагалл. Дамблдор открыл крышку фотоаппарата. Из камеры повалил дым, а в воздухе встал запах горелого пластика. Мадам Помфри отступила на шаг и растерянно прошептала: «Надо же, расплавилась». «Что же это значит, Альбус?» — спросила профессор МакГонагалл. «То, что тайная комната действительно открыта», — ответил тот. «Так это правда?» — спросила маршал, но ее вопрос остался без ответа. Мадам Помфри в страхе прижала ладонь ко рту. Катарина никак не могла оторвать взгляда от оцепеневшего первокурсника, а профессор МакГонагалл вопросительно глянула на Дамблдора. «Альбус, но кто же? Вопрос не в том, кто», не отрывая, как и профессор Маршалл, глаз от Колина, отвечал Дамблдор, «а в том, как», глава 12. Словно по будильнику в 8 часов утра в кабинет древних рун зашло трое второкурсников. На одной из парт уже стоял заварочный чайник и 4 чашки. «Доброе утро, профессор!» — весело поприветствовал Катарину девичий голос. Гермиона Грейнджер ловко юркнула за одну из парт и принялась изучать рунную вязь, тянувшуюся вдоль мелованной доски. «Это Ихвас, верно?» — спрашивала она, указывая на одну из рун. «Верно, уже надумала взять мои уроки в качестве дополнительных?» «Ну конечно, я думаю выбрать все», — гордо сказала девочка и налила себе чая в кружку. «А как ваши дела, ребята?» — переключилась девушка на мальчишек. «Палочка работает лучше, чем моя прежняя», — заулыбался Рон. «Даже некоторые заклинания даются легче, и моя рука в порядке», — ответил Гарри и показал на свою правую руку, кость в которой вырастала заново несколько дней. «А еще мои дядя и тетя подарили очень странный подарок на Рождество». Катарина увидела перед своими глазами Вернона и Петунью и удивилась тому, что они ему вообще что-то подарили. «Они подарили мне зубочистку и записку. Не можешь ли ты остаться в школе и на летние каникулы? Если бы было можно, то я бы остался. Но ведь так нельзя, верно?» «К сожалению», — ответила ему Катарина. «Тогда у меня еще один вопрос», — сказал Гарри. «Тайная комната и вправду открыта?» В классе настала тишина и 3 детских взгляда уставились на учителя. Директор сказал, что да, и мне нет смысла не доверять ему. «И вы, наверняка уже знаете историю про Салазара Слизерина и ужасное существо, заточенное в этой комнате?» Дети кивнули, а сама Катарина узнала об этой истории лишь в ночь нападения на Колина Криви, когда возвращалась с директором и Минервой МакГонагалл из больничного крыла. «Тогда мне больше не о чем вам рассказывать», — подвела итог разговора Катарина. В это воскресенье Северус Снейп был сам не свой. Катарина заметила это, стоило ей только зайти в кабинет профессора зельеварения. Еще более нахмуренный, чем обычно, движения жесткие, а нарезая ингредиенты для зелья, он больше напоминал серийного убийцу, чем зельевара. «Что-то случилось?» — спросила Маршалл, присаживаясь за первую парту. «Все в порядке», — твердо отчеканил профессор. Катарина опустила руки и приступила к переводу. Разобраться в тюркских рунах казалось куда проще, чем с эмоциональным фоном Северуса Снейпа. Приготовить малахитовую ступу, продержав ее 2 часа под светом полной луны, растолочь в ней иглу дикобраза. Посреди перевода Северус поставил перед ней бокал с огневиски. «Кто-то украл у меня ингредиенты. Я сначала грешил, что это вы, но потом вспомнил, как плохи вы в зельях. Рада, что не попала под подозрение, но обидно», — сказала девушка, делая первый глоток. «Там были ингредиенты для оборотного зелья, мисс Маршалл». На секунду Катарина застыла. Только старшекурсники могли получить разрешение на доступ к опасной секции в библиотеке мисс Спинс. Но для этого нужна личная подпись Северуса, которую он, судя по всему, никому не давал. «Думаете, это как-то связано с тайной комнатой? Очень не хотелось бы. Однако, даже это еще не все. Директор приказал мне ассистировать в дуэльном клубе, который открывает профессор Локонс». В этот момент Маршалу было как никогда жаль профессора. «Не думаю, что он умеет колдовать что-то сложнее Экспеллиармуса. Даже сломанная рука стала желе от его заклинания», — сказала Катарина, вспоминая матч Слизерин, Гриффиндор. «О!» — девушка воскликнула, прижимая ладони ко рту. «Может быть, вы просто решили поставить его на место на глазах всей школы?» Снейп промолчал, лишь приложился губами к бокалу. После такой реакции Катарина точно поняла, что дело именно в этом. Она бы и сама с удовольствием поучаствовала в мероприятии, однако решила довольствоваться ролью наблюдателя. Теперь главным было лишь узнать, где и во сколько пройдет первое собрание дуэльного клуба во главе со Златопустом Локонсом. В один из будних вечеров, когда ужин уже закончился, 3 профессора собрались в большом зале. В этот вечер он выглядел иначе. Факультетские столы убраны, а вдоль одной из стен были выстроены подмостки для будущих дуэлянтов. Черное небо под потолком показывало созвездия, а единственным освещением являлись свечи. Дети уже толпились в зале, изучая его новый облик и совсем не обращая внимания на 3 профессоров. На подмостке вышел Златопуст Локонс в великолепной лиловой мантии, сопровождаемый Снейпом в черном будничном одеянии и Катариной Маршалл, одетый в теплые черные колготки и темно-зеленое платье. Локонс взмахнул рукой, требуя тишины. «Подойдите поближе. Еще. Меня всем видно, всем слышно. Прекрасно. Посещая клуб, вы научитесь защищать себя, если вдруг потребуют обстоятельства. А мой жизненный опыт подсказывает, такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах. Ассистировать мне будет профессор Снейп». А профессор Маршалл вызвалась в качестве блюстителя порядка, белозубо улыбнувшись, вещал Локонс. «Северус немного разбирается в дуэлях, как он сам говорит, и любезно согласился помочь мне. Сейчас мы вам продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках. Не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам профессора зельеварения в целости и сохранности». Катарина спустилась с помоста и встала напротив его центра. Ноги дуэлянтов находились на уровне ее талии, и ей приходилось задирать голову, чтобы не пропустить ни детали. Снейп выдавил злобную усмешку, от которой даже у девушки пошли мурашки по коже. А Локонс по-прежнему продолжал улыбаться. «Раз, два, три», — громко отсчитала Катарина. Палочки взметнулись, и Снейп воскликнул. «Экспеллиармус!» Блеснула ослепительно яркая молния, Локонса отбросила к стене, он съехал по ней и распластался на подмостках.